Глава 8. Диана. В итоге я оказалась на пути в Ридеру, являющейся пограничным городком Теневого двора. Название уже не вселяло никаких надежд, но Эмиль убедил, что эти земли спокойные и безопасные, а люди в них мирно сосуществуют с местными жителями. Первым порывом было спросить, о ком идет речь. Разделение с самого начала показалось странным, но я вовремя прикусила язык, так как этот вопрос вызвал бы недопонимание. Уверена, Левелин хорошо знала, какие народы проживают на территории Теневого двора. Что уж там, скорее всего, такая простая истина была известна даже ребенку, но не мне, чужачке, занявшей тело бедной девушки. С каждым часом пребывания в этом мире приходило все больше осознание того, что происходящее вовсе не влияние разгулявшегося воображения. Все было по-настоящему, а значит, следовало быть осторожной и не предпринимать поспешных решений. Оставив меня у реки, на окраине деревни, Эмиль ненадолго отлучился. Это время мне было необходимо, чтобы отдышаться, чтобы принять случившееся и привести мысли в порядок. Только сейчас в полной мере пришло осознание, что если я находилась в теле Левелин, то бедняжка, вероятнее всего, отдала душу богам. Хоть мне и было грустно об этом думать, она заслуживала лучшей жизни, но из-за кретина мужа потеряла все. В душе вспыхнула злость. Хотелось наказать этого жалкого никчемного урода. Вот только незнание мира, законов и местных правил ставили меня в заведомо проигрышное положение. Поэтому я не придумала ничего лучше, кроме как вновь довериться Эмилю, перед которым и так была в неоплатном долгу. И теперь, сидя в телеге на сене, мы тряслись по ухабистой грунтовой дороге. Добродушный старик, направляющийся в Ридеру, согласился нас подвести, тем самым спасая от длительной и изнуряющей прогулки по лесу. «Я уже говорила, но все же...» Спустя несколько минут тишины произнесла негромко. «Спасибо. Если бы не ты, я бы оказалась в большой беде». «Не стоит благодарности». Щеки Эмиля чуть заолели. «Мне жаль, что все сложилось именно так. Как вы себя чувствуете? Падение с балкона — это не шутки». «Видимо, мне повезло. Удар оказался не столь сильным», — соврала я, прекрасно зная последствия. «Надеюсь на это», — вздохнул мужчина, откидываясь на сено. Повозка мерно покачивалась, успокаивая. Усталость брала верх. Слишком много всего произошло с момента, как я попала в аварию и оказалась в этом странном месте. Видимо, в какой-то миг уставшее от переживаний сознание уплыло, отправляя меня в такой необходимый сон. Я все время бежала. За мной наблюдало множество глаз. В их глубинах таилось нечто темное, пугающее, злое. Чувствуя, как кто-то меня нагоняет, в панике переставляла ноги, путаясь в длинной юбке. Дыхание сбилось, воздуха не хватало. А потом на плечо легла рука. Из горла вырвался крик. «Левелин, Левелин, проснитесь!» Ворвался голос в мой кошмар, и я распахнула глаза, замирая в оцепенении. Надо мной нависал взволнованный юноша, спасший меня от уготованной для Левелин участи. «Это просто кошмар», — произнес он. «Парень, с твоей спутницей все хорошо?» Через плечо к нам обернулся старик-извозчик. «Да-да, немного испугалась. Дурные сны даже в пути настигают. Не стоит волноваться», — поспешил заверить добряка Эмиль. «Смотрите! Эти места неспокойные. Недалеко озеро потерянных душ. К тому же сумерки опускаются. Вот сознание и играет с девушкой. До Ридеры совсем недалеко. Соберитесь силами и не позволяйте туману обмануть вас». И только сейчас я увидела, что у самых колес телеги клубится густая, как молоко, дымка. Воздух потяжелел, стало значительно холоднее. «Почему твоя бабушка живет в Ридере? Далеко от тебя?» Желая отвлечься, спросила я. «На самом деле это я оказался вдали от нее. Появилась возможность подзаработать». Пожал он плечами. «Так, может, следовало и ее забрать?» Задумалась, тут же вспомнив, что из себя представляет переезд в нашем мире. «Ох, глупость», — сказала. «Если честно, я думал об этом. Вот только бабушка бы все равно не покинула свою лавку. Она никогда не согласится уехать из Теневого двора». Тепло улыбнулся мужчина. «Почему?» «В ней течет кровь сидов. Уж слишком сильно она ценит свои корни. Мой прадед был одним из них, так что... Сиды? Видимо, замешательство на моем лице сказало все, что было нужно Эмилю. «Вы не знаете», — ошеломленно ахнул он, моргнув. «Я думал, мне показалось, но ведь вам действительно неизвестно, кто такие сиды». Сердце пропустило удар. Сжав в кулаках платье, я затаила дыхание. Все-таки попалась. Эмиль не казался плохим парнем, но причина его доброты заключалась в том, что он был влюблен в Левелин. Во всяком случае, мне так казалось. И теперь, как я могла ему сказать, что заняла ее тело? Как могла сказать, что девушки, которой он восхищался, больше нет? Осталась лишь ее оболочка. И все же врать было несправедливо. Этот юный страж заслуживал честности с моей стороны. «Мне следовало рассказать раньше», — начала я, подбирая слова. «Ничего не говорите», — встревоженно произнес он. «И так понятно. Вот идиот. Сразу не распознал». Рука парня взъерошила его волосы. «Это рана на голове и падение. Богиня Луны. Память. Вы потеряли память?»